Чувства оставишь у двери, ведь он не выносит слез. Ты ему просто выносишь мозг. Трудно о вечном говорить, он все равно не поймет. Он своей свободы патриот. Уже 5 утра, бессонница и голова идет кругом. Он опять сказал, что любит тебя, но любит как друга. Ему проще на дистанции, чем становиться взрослым. Нет больше вопросов, и пока не поздно. Девочка, прощайся, с ним нечего тут решать. Знаешь, не в этом счастье всех утопающих спасать. Девочка, прощайся, с ним игра не стоит свеч. Знаешь, не в этом счастье себя уломать, а его беречь. А его беречь. Но себя ломать, а его беречь. Но себя ломать. Он вообще никто, без своих авто дешевых жестов. Ты же запасных, но стоишь только первого места. У тебя еще столько впереди, ты же знаешь сама. Он же сводит с ума, но тебя не сломать. Девочка, прощайся, с ним нечего тут решать. Знаешь, не в этом счастье всех утопающих спасать. Девочка, прощайся, с ним игра не стоит свеч. Знаешь, не в этом счастье, знаешь, не в этом счастье. Девочка, прощайся, с ним нечего тут решать. Знаешь, не в этом счастье всех утопающих спасать. Девочка, прощайся, с ним игра не стоит свеч. Знаешь, не в этом счастье себя ломать, а его беречь. Но себя ломать, а его беречь. А его беречь. Но себя ломать. Думала, нашла покой рядом с ним. Думала, он не такой. Плохие новости, он ведь так и не нашел в тебе весь мир. Девочка, прощайся и не делай глупостей.